Добрый день, дорогие друзья! Мы снова вместе. И мы от всей души приветствуем вас на канале Народной Славянской Рады и на нашем канале Мир ТВ. И вот о чем хотелось бы сегодня поговорить. Ну, во-первых, друзья, я хочу еще раз вам как бы напомнить, представить следующие моменты. Вот о чем. Сегодняшний мир, сегодняшнее время, прежде всего, отличается очень огромным, так сказать, количеством самых разных, как мы их в народе называем, неприятных вещей. Вот, и есть целая куча разного рода определений, которые называют это то ли кризисом, то ли упадком, то ли деградацией, то ли еще что-то такое. Но в это же самое время в каждом народе, вот где-то здесь, наверное, да, то ли спит, то ли теплится, то ли какая-то, так сказать, кроме мечты, есть желание выбираться, есть желание жить более достойно и не купаться во всех этих кризисах и такого рода периодов. Так вот, как ни странно, разумная жизнь, она находит формы самоорганизации, которые среди людей выглядят так. Люди ставят вопросы, начинают искать на них ответы и пытаются понять, как им жить дальше. Одним из таких направлений, которое занято этой темой, да, является, ну, я бы сказал, такое попытка людей самоорганизоваться. Вот, и это нормально, это как раз и является, так сказать, формой того, как сознание в живых существах пытается, так сказать, найти форму самоорганизации. И мало того, люди пытаются объединиться, но объединиться не просто, так сказать, поболтать там или на стадионах покричать, а объединиться для чего-то полезного, для каких-то более светлых дел. И именно в этом контексте люди, объединяясь, решают свои задачи намного более эффективно, намного более устойчиво и с прицелом на большое и длительное будущее. Так вот, это мечта народа, это поиск народа. Они за последние годы выразились в том, что прошла целая череда съездов местного самоуправления. Это Екатеринбург, это и Омск, это и Москва, это и Воронеж. Вот мне лично пришлось поучаствовать в трех съездах, где самым главным было то, что люди съезжаются не просто, ну, как говорится, поговорить там, пообниматься и повстречаться. Нет, они на самом деле внутри себя ставят серьезные вопросы, озвучивают их и пытаются найти и единомышленников, и какую-то правду, и варианты того, как можно подобные вещи решать. И почему речь идет о съездах местного самоуправления? Почему? Потому что в той же самой Конституции и в законодательстве многих, многих стран местное самоуправление, на мой взгляд, является единственным инструментом, который позволяет эти вопросы решать на законном основании. Без всяких революций, майданов, без того, чтобы самым диким способом выражать свои протесты, развалить все, а потом начинать не то что с нуля, а с глубокого-глубокого минуса. И оказывается, в законодательном пространстве, в правовом пространстве это позволено, это возможно. И вот на этих съездах люди не просто делились своими знаниями, обучали друг друга тому, каким образом в этом правовом пространстве действовать, чтобы решать все свои проблемы, задачи и чаще всего для развития. И вот череда этих съездов привела к тому, что была сформулирована цель общественного развития, вот, и ее поддержали очень многие люди. Да, были там разного рода уточнения, согласования, там, определений, понятий, но в итоге оно выразилось вот такой формулой. Цель общественного развития для нашего народа в нашем пространстве, в нашей стране – это возрождение и приумножение высокоразвитого народа русского мира и создание всей полноты условий именно для этого. Вот. И одним из основополагающих элементов того, из чего складывается вот эта все, так сказать, сумма, полнота и этих условий, и такого, так сказать, развития такого народа, то ли это будет государством, как сегодня называется, то ли это державой, к чему мы, так сказать, на основе своей генетической памяти стремимся. Вот. Но вот, содержание всех этих, так сказать, условий, они предполагают то, что жизнь складывается из очень многих направлений. И, пожалуй, самым главным фактором, да, о чем, ну, мягко говоря, никто не спорит, это является та мотивирующая постановка, внутренняя мотивирующая постановка вопросов, с помощью каких принципов, с помощью чего, каким образом добиваться вот этих, так сказать, судьбоносных целей. И выясняется, что этому, ну, как бы явлению в социальных отношениях людей есть то же самое, куча самых разных названий. Ну и одно из самых таких современных, холёвских, так называемой идеологии. Да? Вот в Конституции последних, так сказать, периода доминирующая идеология вообще запрещена. То есть люди вроде бы как бы имеют право иметь совершенно любую идеологию. Но у меня складывается впечатление, что такая позволительность иметь массу идеологий, она немножко, ну, не сочетается, я бы сказал, с сутью психологии человека, с сутью того, в какой культуре он вырос, с сутью того, на какой базис он опирается и так далее. То есть все то, что закрепилось в человеке его мировоззренческими основами, это, по сути, и мотивирует все его, так сказать, постановки целей, задачи, на основе каких и так далее. Ну, сегодняшний западный мир, которого, честно скажу, мы вот так вот уже наелись за последние 30 лет, он нам предлагает бесконечное потребительство, конкуренцию, жадность, ложь, постоянные, так сказать, конфликты, так сказать, между странами, людьми, за счет которых осуществляется благоденствие избранной кучки народа. И это считается нормальным. У них это считается нормальным. Наш же человек такого просто, ну, не может терпеть. Почему? Потому что самым главным свойством нашего народа, стержнем которого является русский народ, это все-таки является правда и справедливость. И пока наш народ эти, так сказать, явления своей собственной жизни не обозначит, не найдет, не организует, он не успокоится. Вот в этой так самой называемой идеологии сегодняшнего дня существует масса всякого рода идей, теорий, учебников. Ну, просто я хочу часть из них показать. Вот. Русская доктрина, государственная идеология эпохи Путина. Вот такая книжка, более чем 1000 страниц, да, или вот книжка Михаила Хазина «Лестница в небо, как мы мечтаем о будущем», или что такое вот Михаила Делягина книга «Как сегодня жить и что нам делать» и так далее. Понимаете, складывается впечатление, что в этом ярмарке разговора по поводу идеологии многие люди пытаются где-то заработать, создавая такие эпохальные учебники и получают на это гранты и так далее. Но как они стыкуются с жизнью, это вообще мало кого интересует. Главное выразить свое. Вот. А жизнь народа, она не из этих учебников складывается, она складывается из самых простых обыкновенных дел, из самых простых, я бы сказал, взаимоотношений, которые в итоге становятся именно качеством жизни. И на наш взгляд, все-таки можно бесконечно спорить по поводу определений, трактовок, а сегодня время такое, что многим людям очень важно поговорить. Да? И особенно интернет сегодняшний, он так делает это информационное пространство тесным, что о чем угодно можно поговорить, о чем угодно можно найти. И самое смешное, что вот в этом пространстве появилась такая возможность высказаться. Вот, и поэтому люди очень часто, так сказать, участвуют в этом, чтобы где-то вставить свое слово, свое несогласие, свою критику, свое мнение о том, что надо делать, только кому угодно, только не мне, всем остальным. Вот эти вот особенности сегодняшнего дня, они как бы запутали настолько все эти моменты, все эти вещи, что обычному человеку трудно во всем этом разобраться. Но хочу сказать, что мы все-таки считаем, люди, которые вот собирались на всех этих съездах, люди, которые сегодня стараются искренне, так сказать, структурировать эту работу в какую-то систему создания проекта, целей, там, так сказать, написания всякого рода, так сказать, моментов, программ и так далее, чтобы они были понятны народу, чтобы справедливы для народа. И, конечно же, поделиться всем этим. Так вот, на самом-то деле, на наш взгляд, подчеркиваю, так называемые диалоги — это очень простые вещи. Не надо там сумасшедших формулировок, таких наукообразных определений, которых никто не понимает и которые в жизни вообще не применимы. А это очень простая вещь. Это когда мы с вами, друзья, договариваемся о тех принципах, да, и о тех, так сказать, свойствах, на основе которых мы достигаем своих целей. А цели я уже сказал. И вот теперь, на каких принципах мы с вами договариваемся осуществлять эти цели, вот нам бы хотелось с вами этим и поделиться. Но наш цикл будет состоять из многих передач, и мы их постараемся сделать краткими. Вот почему так? Потому что сегодняшнее время настолько, так сказать, уплотнило стиль нашей жизни, его, так сказать, скорость. И особенно лично для меня это, ну, мягко говоря, не очень приятно, когда мы отношения с информацией делаем, ну, как бы такими. И новый, давай следующий. И мы не останавливаемся для того, чтобы осознать то, что мы восприняли перед этим. Так вот, мы хотим сделать цикл коротких передач для того, чтобы вместе с вами, друзья, попытаться исследовать вот эти самые принципы, договариваясь на основе которых мы в состоянии достигать этих целей. То есть принципы и договоренности – это, опять же, не какие-то сумасшедшие формулировки. Это то, что проверено временем, проверено народом, проверено его культурой, проверено эффективностью и, конечно же, результатами. Так вот, с чего бы мне хотелось начать? Я бы очень, сказать, друзья, еще раз прошу вас, наберитесь терпения и внимания для того, чтобы как можно глубже понять все то, о чем мы будем говорить. Постараемся делать это очень-очень кратко. Почему так? Потому что если мы просто так скользнули взглядом по информации, по любому явлению, событию и побежали дальше, оно у нас не оставляет никаких отпечатков. Это явление, это событие не оставляет отпечатка, это значит, мы его не исследовали, всю глубину его, так сказать, взаимосвязи, суть его, там, каких-то вариантов, целей, задач, результатов и так далее, опыта, который есть в народе. Не исследовали, значит, мы не поняли. Не поняли, значит, мы не способны его применить. А побежали дальше. И так мы не останавливаясь нигде, так сказать, организуем свою жизнь вот в этой бесконечной гонке по информации. Вот. Но что бы я хотел главное сказать, друзья, то, что вот когда мы, речь идет о нашем народе, то здесь очень важно рассмотреть. Да, он очень, как принято сейчас говорить, многонациональный. Но все-таки стержнем нашего народа является русский народ. Есть статистика, сколько там миллионов их и так далее, и так далее. Но мы живем в пространстве, которое, по сути дела, очень многие тысячелетия все-таки организовал именно русский народ, который является стержнем вот этого нашего многонациональной родины, большой когда-то державы, а сегодня, так сказать, такой, я бы сказал, разобщенный на этой большой территории народов, которые что-то еще помнят, а что-то уже забывают. Так вот, стержнем русского, так сказать, этого большого человеческого мира все-таки является русский народ. Я бы хотел несколько, ну, как бы, предложить вам несколько граней, на мой взгляд, понимая которые, все-таки можно быть внимательным к этому русскому человеку. Вот я уже сказал, главным стремлением, главным, так сказать, внутренним, как бы, стержнем русского народа является то, что мы называем справедливость и поиск правды. Но какие-то исторические времена, те доброхоты, в кавычках, которые пытались жить, паразитируя, так сказать, на талантах, на трудолюбии, на территориях, на ресурсах других народов, они стали организовывать для нас жизнь, которая, в общем-то, привела именно к сегодняшнему дню. И все сегодня уже, так сказать, много комментируют его, разговаривают об этом, и все понимают, что это дорога не туда, то есть в пропасть, мягко говоря. Вот. А вот чем отличался русский человек? Вот участвуя во всех вот этих катаклизмах, в этой длительной истории, где нас потихоньку, так сказать, разобщали, опускали, а мы по, так сказать, своей доброте, по своему терпению, просто, мягко говоря, уступая вот этими мелкими, так сказать, деталями, шажками, какими-то там сантиметрами, событиями и так далее, согласились жить вот в этих сегодняшних условиях. Но при этом мы все равно недовольны и стараемся как-то разыскать те пути выхода из того, что сложилось на сегодняшний день. Вот. И вот именно то, что русский человек, не имея в своей культуре, в своих укладах, в своем сознании, я бы сказал, такое иммунитета от лжи, он, собственно, и повелся на все эти, так сказать, рассказы, на все эти красивости, на все эти варианты того. Ну, просто, понимаете, у русского человека нет в сознании такого, ну, как бы, ощущения, если кто-то что-то говорит, он непременно врет. Ну, не было такого в нашей культуре, в наших традициях, в наших отношениях, не было. Я еще хорошо помню 50-е годы 20 века, да, когда в наших деревнях, поселках, домах, квартирах замков не было, когда любая возможная ложь, она мгновенно становилась достоянием всех, и такой человек лишался всякого уважения, вплоть до того, что его просто делали изгоем. А стать изгоем вот в этом человеческом сообществе, это значит обречь себя на такое сиротство, с которого вряд ли выберешься. Вот. И вот эта вот потеря, так сказать, и отсутствие иммунитета ко лжи, они и привели к тому, что русский человек просто перестал кому бы то ни было доверять. Вот. Он так с прищуром, с некоторой внутренней иронией смотрит на все эти россказни этих великих современных болтунов, да, но он чувствует и понимает, что нету за этим ничего. Я сам много раз беседовал, ну, на самых разных территориях, на самых разных уровнях, от чиновников большого уровня до простых людей. Я вам скажу, вот эта публика, я по-другому ее назвать не могу, которая много болтает о том, что надо делать, о том, что правильно, неправильно. Я обратил внимание, вот как бы за словами, которые они, так сказать, развлекают себя, а у них абсолютная пустота. Это отсутствие опыта, отсутствие реальных дел, отсутствие ответственности и отсутствие того, что за ними могут стоять люди, которые, так сказать, зависят от их там, умения руководить, управлять, так сказать, строить этот жизнестрой для того, чтобы был полезен и эффективный во всех взаимодействиях людей. Вот этого у них нет. У них осталась только бесконечная болтовня, которая помогает им самоутверждаться, бесконечное критиканство всего и вся, который, на основе которого этот человек растет на какой-то самый особенный, самый понимающий, ну и так далее. Вот это все стало фактором, ну, как бы, любимых занятий подобного рода людей. Но я бы хотел обратить внимание на русского человека. Смотрите, друзья, вот как на вас взгляд, вот как воспринимается человек, который, ну, я бы сказал так, добрый, отзывчивый, с которым рядом приятно находиться, у которого в глазах правда, у которого, так сказать, в поступках состояние какой-то, ну, я бы сказал, такой стремительности самыми лучшими свойствами к вам. Вот именно этими всеми, так сказать, моментами отличается человек. Но для меня это как бы объединяющее свойство, как звучит этот человек, это все-таки цветоносность. И вот русский человек как раз отличается от этим качеством, который, ну, можно назвать внутренний свет. Это свет не тот, который там светит, да, как там солнце, лампочка и так далее. Это что-то гораздо большее, полновеснее. То, что позволяет вам чувствовать этого человека как Вселенную, как то, что глубоко понимает саму жизнь, ее правду, ее мудрость. Он абсолютно все понимает. Он абсолютно, так сказать, настолько самодостаточен, талантлив, что он совсем может справиться. Вот это вот как бы такое текущее качество человека, и отличает прежде всего русского человека. Именно поэтому во все времена, кто сталкивался впервые с полнотой такого рода человека, и называли их светлые, не потому что там кожа светлая, да, или там, как их называют, белая раса, а потому что вот эти все свойства и качества, они стремятся через этого человека. Вот. И поэтому его называли светлым. То есть вот эта полнота жизни, это глубинная мудрость, это самодостаточность, это абсолютная уверенность в своих способностях, все понять и решить. Ведь смотрите, вот наши древние предки, их культура, их традиции, их способы вхождения в жизнь и отношения с ней в самом полновесном, так сказать, объеме, они вырабатывали у наших предков до 1500 способностей воспринимать жизнь. Не как сегодня, только наших 5 чувств. Ну, там зрение, слух, обоняние, осязание, там вкус и так далее. А 1500. Представляете, насколько по-вселенски богатым был такой человек на способы восприятия. И он их всех осознавал и со всеми устанавливал отношения. И прежде всего, по самым главным принципам, по правде и справедливости. Вот такая история, такая генетика, такая историческая память, которая еще сохранилась и в наших укладах, и в нашей культуре, и в нашей литературе, и в нашей музыке. Вот, к примеру, вот я вам хочу сказать, вот, вся эта современная музыка, которая какой-то создает ритм, она по сравнению с этой мелодичностью народных песен, это просто такая оголтелая дикость, что просто, и вот ощущение вот этой русской народной музыки, ее мелодичность, ее полифония, ее способность, так сказать, вот это разными демонстрациями разных обертонов, почувствовать жизнь ее во всей полноте, в ее вот этой гармоничной полифонии, которую нигде в других, так сказать, культурах просто не услышишь. Кто умеет слышать, тот чувствует и понимает. И огромнейшее чувство радости, восторга одолевает человеком, когда он воспринимает вот это все. Это здорово. Это как раз тем, чем отличается наша культура. Или взять, так сказать, литературу нашего золотого века, как принято называть. Это литература 19 века. Вот ее основные авторы, которые закрепились в сознании наших людей, это и Пушкин, и Лермонтов, это и Адоевский, и это Достоевский, это Толстой, это Чехов, и это много-много других авторов, которые просто не перечислили. И тот же Гоголь, и тот же Лесков, и много-много других. Вот я просто скажу о своем ощущении. Вот, допустим, когда читаешь Толстого, понимаете, такое живое чувство, что он в восторге от этого человека. Он настолько любуется вот этой его какой-то внутренней красотой, его полнотой, его вот этой светоносностью. Вот это огромное чувство света и любви вот во всех произведениях Толстого чувствуется к обычному русскому человеку. Или взять того же Достоевского, да, которому вот скоро, через неделю, юбилей будет, да, который до такой степени исследует эту всю глубину человека, до такой степени он пытается понять все его вот эти мучения, сомнения, свои, так сказать, попытки осознать, понять свое место в жизни. Понимаете, вот человеку, который является роботом потребительства, вот такие вещи вообще невозможны. Есть тот же, так сказать, допустим, очень известный американский писатель Генри Миллер, да, так он читает Достоевского, он считает его вообще непревзойденным в истории человечества автором. Это наши люди, это наши, так сказать, вот эти попытки заглянуть вглубь сути человека, которая, исследуя его, помогает его чувствовать совершенно в другом касте, в других измерениях. И вот это закрепленное в искусстве, литературе, понимание глубинной сути русского человека, они действительно сегодня, еще раз подчеркиваю, помогают нам вспомнить, кто мы есть на самом деле. Или вот, допустим, возьмем того же Александра Васильевича Суворова, да, очень известный, так сказать, военный деятель, первый генералиссимус. И вот когда они воевали в Европе, да, или там, допустим, с теми же турками, когда там Альпы переходили и так далее. Он наблюдал вот этого простого русского солдата, который, ну, стоически преодолевал любые трудности, который был настолько изобретательным, талантливым, что выпутывался из любых ситуаций, настолько терпелив, настолько они как бы способны включить какой-то такую самоотдачу, которая вообще не считается с какой-то там личной жизнью, ее там правами на что-то там. Вот. А вот это бесстрашие, это готовность переступить через любые испытания и трудности, это все отличало вот именно русского человека. И вот он, наблюдая все это, говорит, быть русским, мы русские, какой восторг! Я его очень хорошо понимаю. Почему? Потому что мне самому доводилось очень часто беседовать с нашими обычными людьми, которые вот во всей своей полноте, без всякого многословия, где-то в поступках, где-то в поддержке, в каком-то просто добром взгляде, в каком-то, вот, казалось, каких-то мелочах, вот они этим светятся, они этим звучат, они это дают. И вот сегодня во всем мире, как ни у кого, пожалуй, только у русского человека, вот эти свойства сохранились. И если мы каждый из них будем исследовать, они на самом деле таковы и есть. Они абсолютно понятны и абсолютно, прежде всего, справедливы. Вот. И что бы нам хотелось, друзья, вот в этом цикле передач, который сегодня начинается, все-таки поговорить достаточно емко и коротко а вот о каждой из этих черт русского человека. Институт русской цивилизации долгое время исследовал культуру, все, так сказать, традиции, уклады, устои, записи и много-много других, так сказать, факторов. Сегодня их вообще обнаруживается невероятно много. Вот я вам приведу один пример. Да? Вот мы живем здесь, в Луганской Народной Республике, в городе Краснодоне. Известный город молодой гвардии, ну, вот это тоже можно долго об этом говорить, уникальнейшее вообще явление, ничего подобного в истории человечества не было. И это говорит о том, что место особенное. Но даже у нас в черте города находятся объекты, которым более 3000 лет. И я когда исследовал это, даже мне повезло, так сказать, встретиться с научным отчетом первого исследования Киевского институт, геомиралогического института, который пытался этот объект исследовать. И этому объекту более 3000 лет. И выясняется, что подобного рода объектов на нашей территории, ну, можно сказать, от этих знаменитых змеевых валов, да, до, ну, вот это, тех же самых сооружений в районе от Астрахани до самой Перми. Вот вся эта территория, ну, Северный Кавказ, там, как сегодня говорят, Волгоградская, Астраханская область, Ростовская, вот это все Воронежское и так далее, и так далее. Они все усеяны подобными, так сказать, сооружениями. А теперь представьте, больше 3000 лет возраст. Представьте, насколько надо было соорганизоваться людям, насколько это все четко надо продумать, соотнести с этими всеми погодными циклами, со всеми, так сказать, явлениями природы. И причем не просто там где-то в районе 3-5 лет, а на тысячелетия. Ведь, допустим, на нашей территории в древние времена, вообще 65 миллионов лет назад, здесь было море. И после этого такие катаклизмы были. Вот они организовывали территорию, которые позволяли быть устойчивыми, помогали им, так сказать, организовать пространство жизни, и это пространство жизни помогало им, так сказать, налаживать ту самодостаточность, которая позволяла им с уверенностью смотреть будущее. Вот нельзя было такие сооружения на такой территории каким-то диким племенам построить, про которые там нам, вроде бы там бородатые умные рассказывают, что они там по деревьям сидели, были дикие. Это вранье про наш народ. Вот. И я бы хотел, друзья, вот на этот момент все-таки сегодня о чем поговорить. Я просто сейчас озвучу вот эти сущностные черты, которые выявлены в русском народе. Вот. А уже дальше в каждой передаче мы будем по одной, по две черты исследовать очень коротко, емко, для того, чтобы вы как бы, ну, познакомились и где-то удивились, где-то нашли их сами в себе, начиная понимать их и, так сказать, пробуя в жизни, вы в конце концов это можете сделать фундаментом своей жизни. Так вот, каковы эти сущностные черты русского народа? Я уже говорил, что самыми, так сказать, качеством таким всем объемлющим это вот состояние светоносности русского человека. А дальше вот самое сильное свойство русского человека, которое постоянно стремится, проявляет и так далее. Это справедливость, это совесть, это равенство, трудолюбие, духовное развитие, благородство и достоинство, честь, и в том числе добродолюбие и правдолюбие, милосердие и сострадание, коллективизм, самодостаточность, нестяжание лишнего и действительно потрясающая, так сказать, талантливость нашего народа. Вот все эти качества мы отдельно в каждой, так сказать, небольшой маленькой передаче будем исследовать и надеюсь, так сказать, для вас это станет интересным. И вот сегодня хотя бы как бы так для, можно сказать, для затравки, да, мы попытаемся с вами, ну, немножко коснуться хотя бы одного из них. Вот, на мой взгляд, допустим, чувство справедливости. Самое сильное, самое такое стержневое чувство нашего русского человека. Есть целая, так сказать, куча книг и поговорок, и пословиц, где о справедливости говорится очень-очень много. Вот. Но есть еще, ну, я бы сказал, такая культура, которая осталась в традициях русского языка, нашего исконного русского языка, который был полновесно образным, да, и он позволял не просто слова слышать как набор звуков и придача каким-то там их значений, смысла, причем самых разных, а это была целая вселенная русского языка, где слово «справедливость» тоже, кстати говоря, она имела, так сказать, удивительную, ну, как бы, полноту расшифровки. Так вот, если переводить справедливость русского на русское, так, если можно сказать, да, это что такое? С правом, веданием права в стержне. Вот. А теперь переводим, как это звучит, по, допустим, по той же древнеславянской буквице. Ведь что это такое право, да? Право – это порядок, организованный человеком, ведущим божественное основание. То есть весь мир, вся Вселенная, вся ее полнота, они основаны на определенного рода законах. И я вам, друзья, об этом говорю не просто как передаю какую-то информацию, там, или модную, или общепринятую, а как результат своего собственного опыта. Понимаете, вот эта Вселенная до такой степени пронизана вся целостностью единства, и ее объединяет потрясающее присутствие этого разумного начала, ну, то, что сегодня называют сознание, и обладающее удивительной мудростью, то есть способностью организовать огромнейшее пространство и все их содержание по принципам гармонии, любви, соседства, возможностей всего для всех, да, это бесконечное равновесие, развитие, это много закономерностей, которые, ну, мягко говоря, и отражают вот эту справедливость, то есть всегда правильное устройство. Вот. И вот именно этим как раз и отличается та самая справедливость, которая ну, в жизни людей помнится как действительно то, что стоит, ради чего стоит организовывать, так сказать, свои уклады. Ну вот, например, в некоторых, так сказать, наших поговорках и пословицах остались такие, так сказать, моменты. Ну, к примеру, да, когда справедливость исчезает, то не остается ничего, что могло бы придать ценности жизни. Вот такая есть поговорка, такая мысль в нашем народе. Или дальше. Справедливость является величайшей добродетелью, более удивительной и блестящей, чем вечерняя или утренняя звезда. Потому что мы и говорим в виде пословицы. В справедливости заключаются все добродетели. И следующая, так сказать, мысль, которая осталась в народе, в его памяти. Жизнь наша только тогда будет чего-то стоить, когда она будет песней справедливости. Смотрите, как красиво сказано, да? Лишь тот судьбою одарен счастливый, тот радостен, чье сердце справедливое. Ну, тоже такая, так сказать, поговорка. Или еще справедливость – это хлеб жизни человека. Видите, как закреплено в народе вот эта ценность этого качества справедливости для любого человека. Или вот, допустим, каким образом еще исследуя, так сказать, это свойство и качество, каким образом можно понимать ценность такого не понятия представления, а применимого свойства уклада, устоя, на основе которого осуществляется человеческое взаимодействие. Да. Вот как-то ко мне пришли ребята молодые, которые там где-то по 15-16 лет, они хотели вступить в сообщество, как бы такая дружина, да, которая якобы наводила порядок. Вот. И мы садимся с ними, так сказать, в парке на скамейку и начинаем. Я говорю, а зачем вы хотите вступить в это общество? Ну как же, мы будем вот на улицах наводить порядок и так далее. Вот, а еще же мы будем наводить порядок, как мы будем заниматься там всякими там искусствами боевыми, там как учиться драться, как там кого-то скрутить там, и так далее, и так далее. Я просто начинаю им задавать вопрос, а вот смотрите, а почему вот эти вот люди там молодые там, или допустим пьяные, да, почему они осуществляют вот эти нарушения этого порядка? Я им просто предлагаю как бы заглянуть внутрь и высказать свое мнение. Они начинают ориентироваться, ну, наверное, потому что плохо воспитаны, да? Ну, наверное, потому что злые, ну, наверное, потому что там чего-то не понимают, не знают. Сами говорят, я говорю, ну, хорошо, вот он там невоспитанный, почему он невоспитанный? Когда мы начинаем задавать вот эти вот вопросы, то выясняется, что дело не в том, чтобы утихомирить этого, так сказать, смутьяна, а оказывается, очень важно подвести этого человека, и причем как можно более в раннем возрасте, то есть наладить систему воспитания и образования, да, которая бы привела к тому, что из него вырос бы нормальный человек, не этот, за которым надо дружину, так сказать, создавать, или там целую армию полиции, или еще что-то такого, потом еще их кормить, так сказать, создавать им кучу условий и так далее. А воспитать человека, разве это несправедливо? Очень даже. И понимаете, какой вопрос не возьми, вот, ну, сегодня, к примеру, да, в соответствии с целью нашего развития, которую я озвучил, возрождение, приумножение высокоразвитого народа русского мира и создание всей полноты условий. Вот сегодняшняя так называемая экономика, она чем занята? Добычей прибыли. Со снижением всякой, так сказать, издержек. И главной издержкой кто становится? Народ. Особенно наш коренной народ. Разве это справедливо? Так вот, когда все озабоченные качнут прибыли куда-то там увезти в офшоры, да, у нас есть свой проект народной экономики, который эти вещи исключает напрочь. И понимаете, для нас справедливым, ведь, допустим, построить завод на территории Сибири и, допустим, где-то там в Юго-Восточной Азии, это небо и земля. Построить там, это поставил один, так сказать, навес, загнал станки и все. И это все, это, ну, неизмеримо, на порядке дешевле будет, чем этот завод сделать, допустим, у нас в Сибири. Это факт, факт. Так вот, наша задача не в том, чтобы экономить деньги, а создавать, так сказать, условия, обстоятельства, в том числе и финансовые, да, которые бы столько, сколько надо, столько и затрачено. Не столько там 2 копейки с бюджета осталось, которые где-то поделили, где-то еще что-то такое, да, или, ну, к примеру, в одном поселке люди самоорганизовались, территориальное общественное самоуправление, да, и у них стояла задача отремонтировать на улице дорогу, да, и вот они как бы все-таки пробили это финансирование этих денег, вот там где-то несколько миллионов рублей, в конце концов сделали дорогу, а потом пригласили экспертов, которые проверили качество и все составляющие этой дороги. И оказалось, больше половины этих денег, которые затратили на дорогу, просто было выведено из этой сметы, и все, их просто тупо украли. Разве это справедливо? А за этим что следует? То, что через какое-то время эта дорога будет никому не угодной, и попробуй потом еще раз, так сказать, пробить это финансирование. Видите, как в жизни все взаимосвязано. Поэтому справедливость для нас – самое главное свойство и качество. И мы должны искать такие варианты, так сказать, взаимодействия и осуществления своих целей, которые имели бы длительный, устойчивый результат и для всего народа. а не для какой-то кучки. Вот для начала, друзья, я понимаю, что, наверное, может быть, как-то немножко длинновато получилось, но все-таки для начала мне бы хотелось еще раз сказать, что мы с вами в следующих коротких передачах рассмотрим вот эти сущностные черты русского народа, которые, опора на которые, на наш взгляд, и является именно той самой идеологией. Для нас идеология – это очень просто. Принципы договоренности, на основе которых мы осуществляем свои цели. И прежде всего, те, что справедливы для нас, для народа. Вот коротко то, что мне хотелось бы сегодня вам рассказать, поделиться. И до следующей встречи, друзья. Будь добры.